Глава 20. Пауза затягивалась, я бы даже сказала, слишком долго Давид рассматривал мою физиономию. Что найти там пытался? Неужели все же сомневается с ответом? «Да не вру я, не вру», — мысленно произнесла, все так же едва дыша, так как кислорода стало в комнате не хватать. Такими темпами удушье получить недолго, если слишком бурно реагировать на каждый провокационный вопрос. «Нет», — мужчина криво усмехнулся, делая очередной глоток алкоголя. «А чего я, кстати, ожидала? Что сейчас он бросится решать все мои проблемы? Хотела бы после этого разочароваться в Давиде, да только права не имею никакого. И от этого обидно, черт бы побрал этого монстра». Кстати, чуть не ляпнула вопрос, почему мужчину так странно прозвали, но вовремя прикусила язык. Тут точно без допроса с пристрастием не обойтись. Ухватиться за ниточку, попробуй потом от него отделаться. «Да я особо и не надеялась», — пожала в ответ плечами, тяжело вздыхая. «Ты меня неправильно поняла. Давай закроем эту тему». Я подняла взгляд на мужчину, желая, чтобы по глазам прочел, как мне больно. «Я пока не готова». «И вряд ли когда-то решусь», — мысленно добавила, все же не стоит человека грузить своими проблемами. Понятное дело, что долг не отдаст, глупо на это было даже надеяться. А геморрой в виде гнева Марка я точно наживу. Тут гадалки не ходи. Пусть моя тайна так и останется только моей. Вряд ли мы еще хотя бы раз встретимся. «У меня есть друг», — Давид не стал дальше давить, сменив тему. «Какой хороший мальчик, блин, ну почему он мне так нравится-то? По кличке Бес», — усмехнулся, я слегка поежилась. «Монстр, Бес. Господи, куда я попала, как не в самый настоящий ад? Эти парни, чувствуя проблем, мне могут устроить похлеще, чем Марк с его гопотой. Надо же было нам с Давидом встретиться». «Еще скажи, что и черт есть», — я округлила глаза, наблюдая кривую улыбку на лице своего собеседника. «Демон есть, но сейчас не о нем». Снова отпил из своего стакана, не отводя при этом пристального взгляда. Вот целый вечер пялится. Мне с каждой минутой очередным бокалом вина его внимание будоражит кровь. «Так вот, наш любимый бесик любит стриптиз». «Чего?» Мои глаза сейчас точно вылезут из орбит, потому что по ехидной улыбочке я догадывалась, куда Давид клонит. «Нет, нет, и еще раз нет. Он офигел в край. Какой нахрен стриптиз? У меня сей факт даже в голове не укладывается, а Давид может идти нахрен и со своим бесом, и с его стриптизом. Нет, и никакие угрозы Марка меня не заставят». «Нравится человеку, когда девушка, пауза, крутит попкой, еще одна пауза, под музыку возле стены». «И что? Блин, да тут не просто замереть от неожиданности можно. Сердце бедненькое вот-вот из груди выпрыгнет, а я заработаю тахикардию вкупе с аритмией и инфарктом. Мне интересно». Давид крутил в руках стакан, и со стороны казалось, что сам с собой разговаривает. «Что он в этом находит?» «Вот у него и спроси», — я произнесла на выдохе, видимо, рано расслабилась. Секунда, и моя ладонь в цепком захвате мужских пальцев. Даже дернуться не успела, как тут же оказалась рядом с Давидом. И, как ни странно, даже под нос не зацепила. Виртуоз, мать его. Ой, я опять начала ругаться, как сапожник. Хотя от испуга точно сейчас загну что-то нецензурное. Вот пусть потом не обижается, когда отправлю его прямо в пеший эротический тур по странам Азии. Там-то уж точно ему и стриптиз забацают, еще и парочкой болячек наградят. «Давай договор». Лицо Давида слишком близко. Дыхание губ касается, а я не в силах оторваться. «Какой?» От неожиданности даже заикаться начала, так его хриплый голос будоражил нервишки. Сладкий вкус алкоголя на губах, ожидания, хотя понятно, чего стоит ли расписывать, со всеми, так сказать, подробностями. «С тебя стриптиз». Губы коснулись моих губ, отчего глаза начали закрываться сами по себе. «Так, чтобы попкой возле стены». Дерзкий язык провел по верхней губе, заставляя тело слегка подрагивать. «А с тебя?» — я едва прошептала, так как голос, кажется, пропал. «Тоже стриптиз?» — съехидничала, так как еще немного, и окажусь прижатой мужским телом к кровати. Только возле шеста открыла глаза, впиваясь взглядом в Давида. Секунда, две, три. Желание. Мужская рука притянула меня за голову ближе. Любое. И я попала в плен мужских губ. Так долго сдерживали себя, а теперь сорвались с катушек оба. Без тормозов и долбанной мигающей красной лампочки в голове. Обалдеть. Я точно не сплю.